Глава 61. Егор. До похода в душ я считал, что выдохся. Погоня, нервотрепка и работа способны доконать кого угодно. Однако под теплыми струями, рядом с моей жрицей, чувствую, как оживаю. В отличие от верхней моей части, с извилинами и свежей порцией седых волос, нижняя часть оживает буквально. В ласковых женских руках с бойцом творятся чудеса. Он встряхивает тяжелой головой, расправляет ствол и поджимает к себе мохнатые помидоры. Будто не было сегодня ничего такого особенного. Словно весь день только и ждал своего звездного часа. «Егор, ты на ногах еле держишься, а все равно как пионер. Всегда готов». Аленка заботливо поглаживает бойца по макушке и загадочно улыбается. «Я никакой, да. А это все твои фантастические пальцы». Спускаюсь с ее поясницы на жопку и сладко сжимаю любимые булочки. «Мой отзывчивый мужчина». Кошкой мурлычет Алена, покрывая поцелуями мои плечи и грудь. «Ага, сивка-бурка». Вздрагиваю, когда эта беспокойная женщина опускается на колени и обжигает губами живот. «Снизу ты еще более внушительный, чем сверху». Острые ноготки царапают мои ягодицы, а зеленые глаза горят таким огнем, что перехватывает дыхание. Моя интеллигентная, правильная девочка в образе соблазнительницы — просто пиздец. Яйца сводит от вида ее красивых губ рядом с моим членом. В ушах шумит от возбуждения. «Хочу пососать». Добивает она своей прямотой. «Милая, ты у меня разрешения просишь?» Говорю, вроде я, но голос незнакомый, слишком глухой и низкий. «Ты знаешь, я небольшой специалист». Она облизывает губы и приоткрывает их. Немного, совсем не под мой размер. «Я обожаю твой ротик». Опускаю два пальца на ее губы, заставляю раскрыть пошире. Я на него молиться готов. Обвожу подушечкой указательного по контуру, глажу эти роскошные половинки, а другой рукой обхватываю ноющий ствол, сжимаю его, чтобы хоть как-то заглушить боль. «Знаешь, Егор, с тобой мне хочется всего». Глаза моей красавицы затягивает поволокой, и губы легонько касаются головки. «Со мной можно». Сиплю, стараясь дышать ровно. «Со мной что угодно». Героически мычу, чувствуя, как горячий язычок бесстрашно лижет уздечку. «Такой сильный и чувствительный». Словно решила добить, Аленка обхватывает ладонями мошонку и начинает медленно насаживаться губами на член. Ничего общего с ласками опытных дамочек, которые были у меня раньше, никаких выкрутасов и пошлых трюков. Даже с членом во рту эта женщина искренняя и чистенькая, самая нереальная и сладкая из всех, кого я знал. Моя девочка. «Как ты смотришь на медовый месяц до свадьбы?» Не представляю, какая вожжа стреляет под хвост, озаряет, блин, 100 баллов за своевременность. Алена закашливается. 30 дней в тебе, есть и трахаться, трахаться и есть. Чтобы не упасть, я расставляю ноги пошире и собираю белокурые волосы в один тугой хвост. «Ты хочешь прямо сейчас обсудить медовый месяц?» Выпустив ствол, Алена растерянно машет ресницами. «Завтра же возьму отпуск. Найду няню нашим детям и закроюсь с тобой в спальне». Аж боец дергается от этой мысли. «На 4 недели. Будем как кролики в бункере». «Тебе лишь бы украсть меня и куда-нибудь затянуть». Аленка так светится, будто перед ней не член, а микрофон, в который нужно сказать то самое заветное «да». «Ничего не могу с собой поделать. Не представляю, откуда берутся силы, но я поднимаю жрицу с колен, поворачиваю лицом к стене и заставляю прогнуться в пояснице». «Невозможный», — хнычет она, когда проталкиваю головку между влажных лепестков. «Еще какой возможный?» Шлепаю пятерней по розовым булкам. «А!» — отзывается моя музыкальная женщина. «Давай еще, покричи для меня». Вынимаю члены и снова толкаюсь. «Егор! А! Вскрик переходит в протяжный стон. Крышу рвет от этих звуков. Делаю еще один толчок, Пока медленный. Даю Алёне время привыкнуть, подготовиться к тому, что мы оба любим. Да. Жрица вздрагивает всем телом. Всхлипывает. Повернув голову в бок, кусает свои пухлые губы. С ума меня сводит этой отзывчивостью. Я тебя всегда буду хотеть. И трахать только тебя. Не могу больше растягивать агонию, терпению хана. Делаю последний неспешный толчок и срываюсь на жесткий быстрый ритм. Трахаю эту роскошную женщину, как одержимый. Врезаюсь в тугую бархатную плоть. Натягиваю Алену на свой член и шизею от глубоких грудных стонов. Улетаю от жадной пульсации. Ловлю губами последнее хриплое «да» и заканчиваю в любимую вагину всю сперму до последней капли.